Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы и, собственно говоря, ЦИПСа. Данил Бессонов, встречайте. Друзья, всем привет. Да, слушай, прекращаю это. Короче, что будем обсуждать сегодня? Братан, в принципе, все происходит то же самое. Единственное, я вот так, ну, вкратце по сегменту противника, да, и мы можем как бы какие-то моменты пообсуждать. Значит, они обеспокоены, что мы собираемся наступать на Сумы, обсуждают это, вот, обсуждают выборы Зеленского, что, значит, Ермак заявил, что никаких выборов не будет, пока идет война, это абсурд. Вот это в сегменте тоже обсуждается, вот, если были бы выборы, как бы они проходили, и вот такого плана. Ну, мы это, в принципе, уже говорили, да, что могут там и подготовить и новых кандидатов, которые там с британцами мылятся, да. Принц британский приехал в Украину, или на Украину, там, как правильно, я двоечник, на меня не обижайтесь, вот, и там посетил госпиталя, вот, что еще, значит, ну, вот в таком плане, как бы, все. И понятное дело, что приехал Уитков и встречается с нашим вождем, вот, и, наверное, стоит... Ну, я думаю, какие-то вещи будут закрыты, нам озвучат как что-то такое, ну, не конкретное, да, что обсуждается, и мы уже будем там по каким-то действиям и заявлениям американской страны потом это вычленять. Слушай, ну, насчет наступления нас, мы давно об этом говорили, что признаки есть, что мы готовимся и резервы готовим. При этом украинский сегмент, вот также и наш гость Пабло, да, из Испании, говорил о том, что... Кстати, он нас игнорирует постоянно. Почему-то, да? Мы так в ЦИПСе постоянно намекаем, было бы неплохо бы, чтобы он нам что-то рассказал, а он как-то игнорирует. Ну, я думаю, он еще просто не созрел, может, чуть позже, может, человек занят просто. Надо на него Украина наложила санкции, надо, чтобы мы на него, ЦИПСа на него тоже наложила санкции, и тогда ему некуда будет деваться, он придет к нам на нашу передачу, чтобы мы потом сняли с него санкции свои. Ну да, да. Вот. Короче, он говорит, что у нас, ну, у России нет проблемы с личным составом. То есть постоянное пополнение. Но мы говорим о том, что добровольцев много, которые контракт заключают. Да. Вот, то есть в центры комплектования там постоянно приходят люди заключать контракт. Ну, поэтому в целом, но тем не менее, я уверен, что есть еще где-то резервы, которые как раз будут. Насчет того, будет ли это сумское направление, ну, чисто политически, на мой взгляд, сумское направление, оно чисто политически самое перспективное. Я не знаю, как в военном плане, да, но чисто политически, что я имею в виду? Путин сказал, нужно подумать о буферных зонах. И вот то, откуда противник атаковал наши земли, как минимум есть основания сказать, но мы заходим, чтобы сделать буферную зону, чтобы больше такого не повторилось. Плюс я уверен, что у нас сейчас собираются материалы о военных преступлениях в Курской области со стороны петухов, как бы, украинских. Вот. Поэтому я думаю, что как раз-таки это самое перспективное направление. Ну, там, чтобы, видишь, даже американцам сказать, слушай, ну мы делаем, после чего не натворили, как бы. Там видишь, как они заявляют, они говорят, что, ну, скорее всего, мы пойдем на Сумы, но, опять же, это я ни с кем из военнослужащих не общаюсь, я просто мониторю сегмент противника, о чем говорят их эксперты. Да. И они говорят, значит, ну, о Сумах, да, и также о том, что мы вплотную подошли к Днепропетровской области, да, и, скорее всего, будем в нее заходить, чтобы якобы, чтобы у нашего верховного предводителя нашего, значит, были еще козыри для того, для переговоров. Но я хочу сказать, что напомнить хочу просто о том, что, значит, это не мы придумали, это, значит, не с ЦИПС, ничего. Это многие об этом говорят, что Путин, если предложил что-то, и ты отказался, следующее предложение будет хуже. И вот, значит, некоторые те эксперты, которые находятся в адеквате с той стороны, да, они говорят, что, ребята, вот типа Россия предлагала вам 4 области, да, что является ее конституцией, да, вы типа отказываетесь, не соглашаетесь на этом, получается, что может так получиться, что следующее предложение будет уже не 4 области, а 6, соответственно. Ну, здесь момент еще в чем? Я хочу напомнить, друзья, если, может, кто-то пропустил, но судя по, опять же, тому, что есть в Телеграме, потому что там были некоторые мероприятия, и там награждения и тому подобное, у нас есть администрация Харьковской области. Вот. То есть, несмотря на то, что Харьковская область не под нашим контролем, но у нас есть администрация, которая живет своей жизнью, которая, судя по всему, на государственном довольстве и какие-то задачи свои выполняет. Да. То есть, я думаю, что Харьковская область также входит в зону наших интересов. Плюс я напомню, что Черниговская область, от Черниговской области до Москвы ближе всего. Там до 5, менее 500 километров по прямой. Если, вот, если на ракете лететь или на ядре, как Мюнхгаузен, да, то 500, минимум 500 километров. Мюнхгаузен тоже позже летать, братан, когда война закончится, появятся вот эти рассказы, как в одиночку он, значит, обезоружил бригаду какую-нибудь и так далее. Мюнхгаузены полетят все после войны. Ну, не без этого, не без этого. Как говорится, так всегда было и всегда, наверное, будет. Вот, поэтому я думаю, что все это будет продолжаться. Приезд Виткова в Петербурге, они, по-моему, встречаются с Путиным. Вот, он поселился в какой-то гостинице, что-то европейское или что-то такое. Там в новостях было, Витков выехал из гостиницы, там что-то европейское или что-то. Вот. Поэтому я думаю, что просто переговоры – это оттяжка времени, это такое, как мы ранее говорили, дипломатическое айкидо. Нам нужно выиграть время для того, чтобы реализовать задачи специальной военной операции. Поэтому я думаю, что мы их и будем реализовывать. Вот. Поэтому сегодня, кстати, новость прошла о том, что Белоусов посетил Западный военный округ, да, который сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Я думаю, такие поездки и ревизии, они тоже неспроста. Вот. Я думаю, как потеплеет, как снег спадет. Вот. Нет, ну, то... вообще, что мы на Андрея Рембовича возлагаем большие надежды, поэтому я думаю, что какие-то сигналы ему поступают от кого-то, и он все-таки ездит, инспектирует, и, в принципе, мы видим, что ну, человек, который занимает должность министра обороны, он пришел из гражданки, скажем так, да, таких особо не любят в армии. В армии же любят обязательно, чтобы там заканчивал военный вуз и все. И вот он посещает, значит, зоны проведения специальной операции, да, поэтому вот настоящий боевой министр у нас может появиться. Да, да, поэтому посмотрим, что будет дальше, но, скорее всего, какой-то движняк будет. Вот, поэтому и на фронте некоторые такие активизация спала, да, вот мы замечаем это уже, наверное, месяца два, как немного активизация спала, это говорит о том, что пополнение личного состава уменьшились, скорее всего, и для того, чтобы где-то что-то готовиться, какие-то резервы для наступательных действий. Но момент в чем? Здесь, кстати, новость также прошла, что Британия, по-моему, и еще кто-то выделяют Украине там кучу миллионов долларов для закупки FPV-дронов. Это вот такая официальная новость. То есть, друзья, это, ну, почему я на это обращаю внимание? Ну, представьте, вот представьте новость, что Британия выделяет деньги Украине на закупки патронов. Ну, мелочи, казалось бы, да, это... То есть FPV-дроны на уровне государства, вот акцент на FPV-дроны, это никто бы никогда не ставил. То есть там обычно такое там на там, стратегическое вооружение или там, на миллион танков, на танковую бригаду, на 10 танковых бригад и тому подобное. А тут просто какие-то FPV-дроны, которые раньше вообще всерьез не воспринимались. Да? А сейчас, поскольку FPV-дроны очень серьезно изменили законы войны, по сути, можно так сказать, да, и очень серьезным грозным оружием стали. Причем в первую очередь оружием обороны. То есть у нас благодаря FPV-дронам, вот если мы делим... Только обороны, но и наступление. Ты сейчас закончишь? Да. Братан, да, но фишка в чем? В основном они более эффективны в обороне. То есть никто никуда не может атаковать, продвинуться. Понимаешь? И мы, и они, короче, держат. То есть пойти куда-то в наступление очень сложно, потому что FPV-дроны летают. Я понимаю, что их применяют, конечно же, тоже в наступлении. Но сейчас, вот как когда-то сказал один товарищ наш, Кирилл, что если во времена Великой Отечественной войны, если войну рассматривать вооружение, которое в какой-то период времени применяется как щит и меч, то во времена Великой Отечественной войны меч был сильнее щита, да, а сейчас война, когда щит сильнее меча, и приходится что-то выдумывать отдельно, чтобы прорвать оборону. Ну, я останусь при своих, значит, мыслях, что тут Великую Отечественную войну вообще никак не привяжешь, потому что здесь в СВО участвует 600 тысяч человек, а в Великой войне просто в плен попадали по 600 тысяч, поэтому тут... Татан, это пример, это пример. Где какие щиты были, и, значит, что было сильнее, непонятно. Да? Здесь едет один... Извини, ремарка. Имеется в виду меч – это оружие наступления, щит – оружие обороны. И вот если оружие наступления в Великую Отечественную было сильнее, технологически именно оружие наступления. То есть то вооружение, которое было в тот период, оно в наступательных действиях было эффективным. Вот, эффективнее, чем в оборонительных. Сейчас наоборот. Вот о чем речь, понял? Ну, тогда методы были немножко другие. Мы просто, понимаешь, мы поставили FPV-дроны сейчас в абсолют. Тогда немножко были, к обороне относились тоже очень серьезно. Тогда были целые поля минирования, где ты просто не мог, по сравнению с этими полями минирования, которые сейчас у нас, да, минными полями, мы даже сравнивать не можем. То есть пехота и техника не могла проехать, потому что в советские, ну, с обеих сторон производилось столько вооружения, что, ну, там просто, ну, об этом говорить просто, ну, нет смысла просто сравнивать Великую Отечественную сейчас просто. Ну, а ты, братан, ты не понял, можем сравнить, я не знаю, времена Наполеона. Не речь о масштабах и о каких-то моментах. Речь о том, что вот на данный момент, в данную эпоху, временную, историческую эпоху, вот есть оружие современное, вот такое. И вот это оружие позволяет атаковать эффективнее, чем обороняться. То есть позволяет там проводить глубокие прорывы в оборону, там двигаться. Ну, к примеру, там наличие танков достаточного количества, да. Это решало, как бы, танки, артиллерия, авиация. Сейчас с появлением FPV-дронов и в целом беспилотных летательных систем, которые также и в разведку очень серьезно работают, то есть усилилась разведка, что усилило оборону, потому что где-то накопиться для прорыва незаметно невозможно. И усилились вот как раз именно FPV-дроны, то есть ударные дроны, которые очень круто показали себя в обороне, когда, в принципе, толпу людей на линии фронта держать не нужно. Нужно просто иметь достаточное количество FPV-дронов, и этот фронт, ну, никогда никто не прорвет. Вот о чем речь. Просто, ну, чисто символизм, понял? Вот, ну, тут не о масштабах минирования и так далее. Нет, я просто к чему хочу сказать. На тот период времени немножко по-другому были правила игры, да, и роль FPV-дронов сейчас выполняли бомбардировщики. Понимаешь, были налеты по 200 самолетов. Просто тогда, допустим, ПВО было послабее. Чтобы остановить бомбардировки, надо было поднимать 100 истребителей. Этих 100 истребителей, они вступали в бой со 100 истребителями, которые прикрывали эти 200 бомбардировщиков. И там немножко все было по-другому. То есть масштабы были... Правильно. Правильно. Да. То есть тогда ПВО было слабее... А сейчас тогда с авиацией невозможно, да? Да. То есть я поэтому и говорю. Пример того, что сейчас я понимаю, технология обороны сильнее. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но и понимаешь, допустим, посмотри Курское сражение, да, там, ну, танковое. Ну, если сейчас будет участвовать, там, не знаю, там, 1000 танков, их навряд ли тоже остановят дрончики, понимаешь? Дрончики могут остановить 10 танков, но не 1000 танков. Поэтому сравнивать там что-то, ну, это смысла просто нет. И просто я с тобой не соглашусь. 1000 танков, а на какую протяженность фронта? А теперь давай посчитаем, на этой протяженности фронта, где можно применить 1000 танков, какое количество будет операторов и пивидронов? Тоже до хера. Я бы так... Столько людей нет людей столько, поэтому ни с нашей стороны, ни со стороны противника, поэтому и бои идут 3 человека на 3 человека, и все остальное прикрывают дроны. Просто атакующих людей технику и бомбардировщики заменили дроны просто, вот, ну, вся разница. Ладно, сейчас, тогда было людей больше, тогда воевало 3 миллиона, а сейчас у нас 600 тысяч, кажется, это много. Мы о теплом и мягком. Сейчас я к тому, что сейчас вооружение обороны сильнее, чем вооружение наступления. То есть сейчас современные военные технологии сделали оборону сильнее, чем наступление. Вот я о чем. Не важно тут количество 100 тысяч человек или 2000 человек. Наличные в данный период времени вооружение сделало оборону сильнее, чем наступление. Все. Хорошо. Я вот об этом. Хорошо. Ну, я остаюсь при своем мнении. Ладно, суть не в этом. Суть просто в чем, что я вот сейчас общаюсь, так как я все-таки, ну, был в дронной вот в этой теме, и я, ну, как бы по старой, скажем, памяти общаюсь с беспилотчиками. И вот как раз по поводу того, что я сказал, что FPV-шники также наступают, как и обороняются. Ну, конечно. Просто выстраивается работа, ну, тех людей, которые понимают, выстраивается работа следующим образом. Если раньше нам надо было там поднять дрон, обнаружить там, допустим, миномет, да, или там танк, или там еще что-то, чем противник мог бы нас останавливать, по ним наносятся, значит, артиллерийские удары, и, значит, пехота идет в наступление. Сейчас просто нормальные люди делают немножко по-другому. Они перебрасывают дрончиков на то место, где будет наступление. Сначала работают разведчики на мавиках, да, ну, все уже знают, что там мавики там идут с дополнительными батареями и так далее. Они уже летают не как раньше там, да, а уже летают на там расстояние 10-12 километров. Вот эти вот разведчики на мавиках, они ищут и находят операторов дронов противников. Потом подключаются к этому всему FPV-дроны, выбиваются антенны, после чего выбиваются блиндажи с FPV-дрончиками, и вот здесь начинается наступление. Да? И даже это подтверждает вот наш любимый канал, эти военные сводки, он всегда делает, где будет наступление России. Да? Он показывает, где больше всего идет массированные атаки дронами, по технике, по всей живой силе, значит, там будет наступательное действие. Поэтому FPV-дроны и дроны вообще, да, это такое же оружие наступления, как и оборона. Вот. Тут я не спорю вообще. Тут я вообще не спорю. Ну и понятно, да, сейчас по факту, да, ну, дроны, я уже много раз об этом говорил, что Mavic 3 убил на этой войне больше людей, чем любые бомбардировщики, артиллерия и так далее. Просто вот обычным мавиком убили намного больше людей. Это сейчас вот главное оружие на фронте. Да, да, да. Почему? Потому что он разведывает, идут люди, штурмуют, он корректирует артиллерию, он корректирует танки, он корректирует пехоту, он, значит, ну, любое, подтверждает удары авиации. Да, почему? Потому что авиация тоже сбрасывает бомбы и улетает. И куда они падают, это можно только увидеть, наблюдая со стороны. То есть, ну, это такое, ну, казалось бы, вещь, которая была придумана для travel-блогеров, да, которые ездят, путешествуют и там снимают какие-то красивые места, да. Эта вещь оказалась настолько универсальной, что ни единого шага просто не делается без, значит, без дронов. Вот настолько они оказались универсальны в этом конфликте. Ну, согласен, да. Тут вопросов нет. Вот. Просто тут речь шла о том, что оборона сейчас сильнее, чем наступление. Вот и все. И современные системы ПВО, и разведка, и вот FPV-дроны, они больше, и даже вот мавики, они больше всего убили людей как раз таки в обороне, находясь в обороне. Вот. Поэтому сейчас, пока мы не придумаем что-то новое... Наступали же мы тоже, мы же везде наступали. Почему они убили только в обороне? Да. Потому что, ну, я имею в виду с двух сторон. Потому что вот как раз-таки при наступательных действиях больше всего потери от FPV-дронов. Вот. И именно в наступательных, при оборонительных действиях, вот FPV-дроны и мавики в целом, сбросы и так далее, находясь на позициях, никуда не идя, а просто карауля противника, потери, ну, количество убитых, на мой взгляд, самое большое. Именно при обороне, со стороны обороны. Вот. Поэтому пока мы не придумаем борьбу с этой фигней, например, как мы в прошлый раз говорили, какие-то мобильные системы ПВО для каждой единицы техники, не получится никаких прорывов. Вот поэтому вот с чего мы начали, о том, как у нас наступление сейчас какое-то масштабное, если и будет, я думаю, что к этому времени будут какие-то технологические новинки применяться при этом наступлении. Я более чем уверен. Так. Я здесь немножко не соглашусь. Почему? Потому что у противника уже были дроны, и мы вошли в Авдеевку, вот, спланировали, замаскировали наступление и вошли в Авдеевку, несмотря на то, что у них были FPV-дроны. В том числе, пролезли под землей, я напоминаю, братан, пролезли под землей. Сейчас, друзья, я уверен, что подземное пространство... Вот, кстати, мы с Мишей Рыбарем на одном из наших эфиров, разборы Рыбаря за неделю на Соловьев Лайв, мы это обсуждали, что подземное пространство в ближайшем будущем станет также полем войны, как бы, да, и... Вот будут какие-то технологии применяться, не знаю, там для рытья метро, там может Собянин на фронт подгонит какую-то технику для того, чтобы можно было прорываться под оборонительными редутами противника и так далее. Вот как-то так. Хорошо, я с тобой согласен, что мы неоднократно применяли, значит, вот этот, значит, прием, но мы вспомним, как хохлы наступали на Курскую область, и никакого подкопа там не было. Они просто зашли, и несмотря на то, что у нас есть и дроны, и все, и залы, и шмалы, и орланы, и тем не менее они спокойно накопились и зашли. Ну, реально, как бы, да, вот ты просто, ну, этот момент был, когда просто проебали, понимаешь? Ну, очевидно, проебали. Вот и все. Если бы там, вот смотри, если брать вот в равнозначных количествах, вот равнозначное количество людей, равнозначное количество дронов и всего остального, если мы берем просто по технологиям защиты и обороны, защиты и нападения, вот, если брать равнозначно, не там, где кто-то проспал, там чего-то не было, чего-то не довезли, и им удалось прорваться, благодаря разведке, современным системам разведки. Вот, если мы берем равнозначное, то вот при равнозначных обстоятельствах в обороне дронами убивается людей больше, чем при подготовке к наступательным действиям. Я вот об этом говорю. То, что сейчас оборона сильнее наступления. Вот как-то так. То, что в Курске прорвали, ну, по объективным причинам, да, потому что проспали, плюс там некоторые подразделения заранее наши перебросили на другую линию фронта. А разведданные о том, что противник накапливается на Курском направлении, они были восприняты как дезинформация, потому что противник постоянно на северном направлении проводил свои дезинформирующие мероприятия. Их сотни были. В том числе, а самая крупная акция была перед наступлением 23 года. Это с февраля 23 по конец мая 23-го. Вот как раз-таки в приграничье Курская, Белгородская, Брянская область противник проводил операцию «Азарт», которая должна была нас убедить, что они там накапливаются. Туда также перебрасывали войска, перебрасывали специальные иностранные станции в большом количестве, которые они знали, что мы можем фиксировать. И такое наличие этих станций, какие-то крутые, короче, показывало о том, что там какой-то будет серьезный движ и так далее. Но благодаря тому, что мы перехватили эти планы еще в феврале, в самом начале, то у противника ни хера не получилось. И вспомним видео там из полигона с Десны и так далее, где там сотни единиц техники, как бы они типа случайно кто-то снял на телефон и слил, что они там в нашем приграничье. Это я к чему сейчас долго рассказываю? К тому, что они много такого проводили. И в этот раз это была не дезинформация. Поэтому командование ошиблось не потому, что там они накапливаются, они такие, да, похер, короче, и так далее. Потому что они так делали 100 раз. А на 101-й пошли все-таки. Вот я к чему. Поэтому там, ну, не было готово к тому, чтобы их встретить. Видишь, получается, все-таки удачное наступление, оно тоже зависит от подхода. не только технически, а как ты это все можешь реализовать, от информационных вбросов, и, значит, как ввести разведку противника в заблуждение и так далее. Поэтому тут много нюансов на самом деле. Сказать, что невозможно, допустим, это делать, это я тоже здесь не соглашусь. Почему? Потому что нам наступать очень много раз помогало, когда мы тоже подобрали ключи к противнику, в таких масштабах, а вот подлавливали, значит, противника на ротациях. Тоже вот, пожалуйста, казалось бы, и у одной бригады есть беспилотники, FPV-шники, и у другой бригады есть беспилотники, FPV-шники. Но когда они меняются, оставляют позиции, они становились уязвимы. И мы в этот момент тоже атаковали. Поэтому больше, значит, от если человек думает и хочет прорвать оборону противника, у него это, в принципе, может получиться. Если человек просто говорит, идите туда, ходите, вешайте флаги и так далее, то, конечно, это ходьба просто так, никуда просто. Да, тут момент какой. Вот та же Авдеевская операция. Почему противник проспал? И у них, скажем так, силы и средства в основном на других направлениях были. Они здесь думали, у нас крутая линия обороны, типа там Русня ни к чему не готовится, нету признаков подготовки к наступлению, а у нас там на других участках мы там пытались пробиваться и так далее. Поэтому Авдеевку они как бы, были уверены в том, что это неприступная крепость. И один из методов не только подкоп, точнее проход по трубе тогда в Авдеевку, в тылы оборонительных сооружений, а еще и то, что наши силы, которые должны были усилить подразделения, которые уже там на Авдеевском направлении стояли, вот в наступательных действиях, они зашли сразу, ворвались как бы, да, то есть с колес, с корабля на бал, мы это обсуждали также. То есть они сразу с колес начали наступать. Нигде не расквартировываясь и так далее. Это, кстати, хороший план и реализация. Почему? Потому что понятное дело, что те люди, которые прошли по трубе, они не смогут сами освободить населенный пункт. Это больше такая, даже как информационно-психологическая операция, когда начинается у тебя в тылу стрельба, а что случилось, допустим, в тылу противник, да, и начинает оборона рушится только еще из-за давления со всех сторон, понятное дело. Тут момент какой? Вот этот эффект неожиданности и эффект паники, что у противника смотрит, им кто-то в спину, вот они в обороне, там нас сдерживают, а им в спину кто-то стреляет. Вот этот эффект паники, он всегда очень временный. И если нет сил за это короткое время его использовать, то это бессмысленный акт. Поэтому силы, конечно, нужны. А противник делал, к примеру, перед наступлением на Запорожье, да, то есть у нас сейчас системы разведки делают все прозрачными. Они делали как? Они крутили карусель. Они два месяца до начала наступления июньского в 23-м году, они перебрасывали колонны, и наша разведка фиксирует, с Николаева под Бахмут, так, они будут на Бахмут наступать, там, с Харькова на Запорожье. Она точно фиксировала? Может, она не фиксировала? Да, да. Точно, 100%, 100% фиксировало, все это было видно, и потом уже поняли, что это карусель, вот, но здесь еще момент в чем, когда, и вот, кстати, недавно на Joker DNR были опубликованы документы, вот, и мне было известно о том, что они заранее были получены, как бы, вот тогда нашей разведкой, вот, просто красавчики, которые сработали, вот этот замысел наступления весь. То есть заранее, когда уже был замысел на руках и локации, где противник будет наступать, то вот эта вся карусель, она стала таким большим куском в пазл, как бы в мозаику. Что понятно, они, получается, крутятся, а потом по щелчку они начинают стекаться в одно направление, как бы, да? Вот и получилось Запорожское. Я просто вот рассказал, как одно из подразделений БПЛА проводит подготовку к наступлению, да, когда, получается, вот есть даже среди БПЛАшников есть такая тема, да, когда один человек джойстиком двигает фронт, да, вот, ну, так они говорят, да, вот, допустим, хороший БПЛАшник, он может помогать продвигаться, там, бригаде продвигаться вперед, то есть, вот, даже так есть, да, кто-то может думать, что, там, ну, это так просто, да, ну вот есть БПЛАшники, которые вот двигают, значит, двигают наступление. И Вот когда я общаюсь с ребятами, они говорят, мы даже сами инициативу проявляем, мы своему руководству пытаемся донести, что не спешите, мы сейчас поработают разведчики, полетают на Мавиках, да, мы сейчас выявим все, антенны, все, повышибаем наших коллег, да, и вы будете наступать. Но там сверху давят темпы наступления требуют результат, люди идут и ничего не получается. То есть вот по поводу того, что в наступательных действиях вот такие совершаются ошибки. Вот. Это Смотри, братан, непосредственно здесь. от людей, которые вот находятся на переднем крае, да, и которые вот занимаются непосредственно вот этим результатом. То есть мы должны, ну как ошибки озвучиваем, да, и это вот одна из ошибок, когда вот, допустим, какие-то высокие командиры, они спешат выполнить приказ, да, не послушают тех людей, которые находятся прямо вот на земле и все знают и видят и ну, понимают, как это все работает, да, и они же мыслят как, допустим, беспилотчик, он же как мыслит? Он мыслит, он понимает, допустим, как противник, как такие же, значит, операторы с той стороны, как они будут действовать, да, и вот понятное дело, что все эти планы он спокойно понимает, да, и пытаясь донести до руководителя, что давайте сначала, значит, проведем вот такую подготовку, а потом уже будем наступать. Но нет, это то же самое, как вот я в книге написал, что ну, три семерки всем мешало наступать, две пушки, да, но с ними так никто ничего не захотел делать. В итоге, значит, наступали все, значит, с этими орудиями, которые, собственно говоря, потом к нам в КП и попал. Вот. Ну, только теперь немножко ситуация поменялась. Теперь вместо трех семерок летают FPV-дроны. Вот. Ну, подход, в принципе, то же самое. Кстати, Что там обнаруживаешь, поражаешь, наступаешь. Что да. здесь обнаруживаешь, вышибаешь антенны, вышибаешь людей и наступаешь. Ну, как бы все очень на самом деле недалеко друг от друга. Был один переговор, наш офицер делился опытом с коллегой из другого подразделения, и это перехватили укры, и в своих каналах, ну, в закрытых чатах начали распространять это аудио. И там, я тебе, по-моему, это скидывал, я не знаю, да, я тебе точно скидывал, не знаю, слушал ты, не слушал. Там наш офицер рассказывает, что они охотятся намеренно за антеннами ретрансляторов, Ну, понятно, да. вот. И говорит, когда мы все выбиваем, пока им новое оборудование не привезут, у нас точно 4 дня есть небо за нами. 4 дня. И говорит, мы можем проводить наступательные действия и так далее. Вот. И Поэтому ты 4 видишь, дня, говорит, спокойно. я просто к чему это говорю? Здесь не такая проблема наступать в таких условиях, как просто некоторые люди не знают, как с этим бороться просто. Тут вот в чем проблема, понимаешь? Вот одни додумались на собственном опыте, да, применяют эту тактику. Они там в своих чатах каких-то БПЛАшных этим делятся, предположим, что делайте вот так, вот так, вот так, пацаны, да. Но не везде командиры это понимают. Им проще, значит, нарисовать там что-то, начертить и все, давайте ездить на танках туда. Ну да, тут же момент еще времени. На самом деле, вот есть моменты, справедливости ради стоит отметить. Одно дело, когда командир хочет выслужиться перед начальством и отправляет бойцов по своей инициативе, да, а другое дело, когда какой-то глобальный масштаб и когда время имеет значение. Там же как, когда замысел наступательной операции расписывается, там же пишется по каждой локации, расписывается, сколько времени каждая локация будет взята под контроль. И вся эта операция на этом выстраивается. Поэтому если на каком-то участке будет промедление, то есть бойцы, к примеру, будут говорить, дайте, сейчас мы сейчас всех дронами выбьем, вот, а через денек-другой тогда уже можно будет штурмовать. Вот. То есть, если это в рамках комплексной операции большой, то, конечно же, времени нет. Потому что вот от этого маленького кубика, который на 2 дня опоздает, может вся конструкция рухнуть. Вот. Но это бывает, ну, как я понимаю, нечасто. Да, Вот. Поэтому в данном случае бывает, когда требуют скорее, это оправдано, когда это в глобальной комплексной операции, но зачастую, к сожалению, да, это командиры по своей инициативе отправляют бойцов флаг установить, старофирус, чтобы красивый доклад сделать, ну и тому подобное. Нет, ну вот смотри, даже вот мы с тобой, предположим, ну так просто поиграем, как знаешь, играют же штабные игры, да, на картах. Вот мы представим, что мы с тобой, ты командир полка, пускай будешь, а я командир бригады, или наоборот. Ну, смысл в чем? Вот я атакую в одно и то же место месяц и не могу взять позицию. И вот я атакую, у меня там один раз танк подбили, второй раз две БМП подбили, опять танк подбили. Еще вот если я месяц вот атакую одинаково и мне подбивают постоянно технику и там гибнут люди, значит я дурак. Вот просто безапелляционно, просто вот. Если ты не можешь после одной или двух неудачных атак разобраться, в чем причина и что тебе надо сделать, чтобы этого избежать, ну это идиот, все как бы. Поэтому тут даже оправдывать там никого смысла нету, что, и тем более, ты же видишь, как фронт наступает. Право, лево, ты. Лево, право, ты. А почему не вместе? Если глобальный замысел, тогда наступают все вместе. А если вот так вот тыкаются все по одному, то значит никакого глобального замысла нету. Если ты ходишь в одну все время, в один все время поход по одной тропинке, и тебе там постоянно палкой деревянной по голове тебе лупят, и ты не можешь ничего, ну как бы, что происходит? Хорошо, нам не дают, значит, нам не дают возможность наступать орудия. Значит, надо уничтожить орудие. Нет, сейчас орудие у них не стреляет. Нас не пускают дроны. Хорошо, что надо сделать с этими дронами? Да, вызвал к себе этих БПЛАшников. Но если они, конечно, адекватны, может, они тоже молодых каких-то прислали, они, как вот мне говорят, там только мавики теряют и все. Или как он, кто-то рассказывал, чтобы мавик не потерять, на палку его скотчем примотали, поднимают. В камеру смотрят, и как бы, ну, и вот он, типа, вот он, зато мы его не потеряли. То есть, если такие дрончики там, то вопросов нет. Если у тебя адекватные какие-то люди, то надо, получается, выбить, значит, надо выбить антенны, да, вон. Есть канал, я его периодически репощу, бездушный. Они просто там соревнуются с одной бригадой, там, по-моему, 78-я или 79-я бригада. Они им по 20 антенн этих выбивают раз в неделю. И выкладывают их видео, как эти придурки там постоянно собирают на эти антенны. Они только соберут эти антенны, повесят, они их всех за неделю понаходят и все эти антенны повышибают. У них там видео там этих с антеннами, я уже думаю, там просто эти чуваки, они, наверное, ну, спят, и им снятся антенны, короче, противника, понимаешь? То есть, ну, надо же как-то подходить творчески к решению вопроса к этому. А если просто, ну, ходить в одно место и не решить, ну, как в болезни, да, ты таблетки пьешь, чтобы тебе не больно было, а суть ты не ищешь, как бы причину, да? Ну, вот, короче. Я просто за этим наблюдал, как бы, когда вот с артиллерией не борются люди, и для меня это как бы, ну... Ну, согласен. Ну, в любом случае, это же момент какой. Антенны, это как бы понятно, там ретрансляторы, которые позволяют дальше и так далее. Но тут они же могут, в принципе, и без ретрансляторов летать просто на меньшую дистанцию. Вот. Поэтому тут изначально как бы тоже... Понимаешь, нет, братан, в любом случае, пока мы не... Ретрансляторы – это один момент. Я же говорю, что находят блиндажи их, начинают работать непосредственно по блиндажам. Это понятно. БЛАшникам. Те раненые выходят с боя, и потом только начинаются какие-то наступательные действия. Так, конечно, но если ты антенну просто собьешь, как бы, ну, там же еще следующий шаг, да, идет. То есть уже так людям надо раскрываться как-то. Если у тебя нет антенн, тебе приходится как-то уже самому какие-то телодвижения совершать, да, ты уже будешь палиться там и так далее. Если ты там только из подвала запускаешься, так тебе уже надо будет что-то выдумывать. Ты будешь палиться, поэтому тут, ну, не вот. Тут видишь, вот посадки, я же как был в Мариуполе, да, и был в посадках. И вот в Мариуполе просто, чтобы кого-то найти... Я просто мог неделю летать, чтобы найти какую-то огневую точку или застать чуваков, которые идут, значит, меняются, да, ротацию. Там, а, все, я их поймал, 12 дня они, короче, заступают. Я их, ну, все, я знаю, что вот здесь они живут, вот сюда идут, в 12 дня они вот этот отрезок проходят, и я уже их запалил, все. Но там город, там, ну, обломки, там сложно очень людей, ну, увидеть. А здесь посадки. На посадке мы приехали, но они все там в 7 утра, просто ты будильник ставишь в 7 утра. И у них там всем там 30 смена, короче. И ты вот реально смотришь, они на протяжении 3 месяцев ходят, короче, просто. По ним работают там артиллерией, и они ходят, им все равно. То есть они даже время не поменяли, когда они заступают на дежурство. То есть, ну видишь, в посадках там тебе тяжелее самому скрыться, но и противник, короче, в таких же условиях. То есть, короче, свои нюансы, да, поэтому, тем более, а сейчас, видишь, все наступательные действия в основном там от деревни до деревни, да, то есть мы города какие-то крупные взяли и наступаем там одно село, за ним село, село, село, село, и вот как бы вот так идем, да, ну, поэтому там есть нюансы, которые вот те люди, которые находятся вот в этих условиях, они их уже знают. Но их никто не Это слышит. да. Так, ну что, на сегодня моросячку закончим. Она не была не моросячка сегодня, сегодня была важная передача на самом деле. Была важная моросячка. Да. Всем... Друзья, спасибо всем, кто нас слушает. Не забрасывайте нас конями. Спасибо, что остаетесь с нами. Да, я До присоединяюсь. завтра. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.